«Белла», — прошептал он мне прямо в ухо бархатным голосом, — «перестань, наконец, пытаться снять с себя одежду». «Ты сам хочешь это сделать?» — в недоумении спросила я. «Не сегодня», — тихо ответил он. Теперь его губы двигались медленнее, целуя мою щеку. «Эдвард, не...» «Я же не сказал «нет», — успокоил он. «Я сказал «не сегодня».» Я обдумывала его слова и ждала, пока мое дыхание успокоится. «Назови хотя бы одну причину, почему не сегодня». Я все еще задыхалась, и от этого раздражение в голосе звучало не так внушительно. «Я тоже не вчера родился», — хмыкнул он. «Как, по-твоему, кто из нас двоих охотнее даст другому то, что он хочет? Ты только что пообещала, что выйдешь за меня замуж до превращения, но если я сдамся прямо сейчас, то что помешает тебе побежать к Карлайлу завтра утром? Очевидно, что я гораздо охотнее дам тебе то, чего ты хочешь. Поэтому сначала твоя очередь». Я шумно выдохнула. «Сначала я должна выйти за тебя замуж?» — недоверчиво спросила я. «Это мое условие. Хочешь — принимай, а не хочешь — не надо. Компромисс? Помнишь?» Эдвард стиснул меня в объятиях и принялся целовать. Такие поцелуи должны быть запрещены законом. Слишком они убедительны. Это принуждение, прямо-таки насилие над личностью. Я попыталась сохранить ясность рассудка и очень быстро потеряла голову. «По-моему, ничего глупее не придумать», — пробормотала я, когда Эдвард, наконец, позволил мне вздохнуть. «Неудивительно, что ты так считаешь», — поддразнил он. «Такие вещи у тебя просто в голове не укладываются». «И как это я так?» — проворчала я. «Ведь думала, что в кои-то веки добилась своего. И вдруг...» «Ты обручена», — закончил он. «Фу! Только, пожалуйста, не говори это вслух». «А ты что, берешь свои слова обратно?» Он отстранился и заглянул мне в лицо. Эдварда это явно забавляло. Я хмуро уставилась на него, но разве я могла ему сопротивляться? «Так что, отказываешься от своих слов?» — не унимался он. «Эх!» — застонала я. «Нет, не отказываюсь». «Теперь ты доволен?» Эдвард ослепительно улыбнулся. «По ушам». Я опять застонала. «А разве ты не рада?» Он поцеловал меня прежде, чем я успела ответить. Еще один исключительно убедительный поцелуй. «Немножко», — призналась я, когда сумела наконец ответить. «Но вовсе не из-за свадьбы». Эдвард снова меня поцеловал. «А тебе не кажется, что у нас все наоборот?» — прошептал он мне на ухо и засмеялся. «Согласно традициям, в этом споре нам следует поменяться местами». «В нашем случае традиции вообще неприменимы». «Тоже верно». Он поцеловал меня еще раз и еще, пока мое сердце не забилось, а щеки не вспыхнули. «Эдвард, послушай», — пробормотала я прерывающимся голосом, когда он принялся целовать меня в ладонь. «Ведь я же сказала, что выйду за тебя замуж, и я это сделаю. Обещаю. Клянусь. Если хочешь, могу подписать клятвенное обещание собственной кровью». «Не смешно», — пробормотал он, прижимаясь губами к моему запястью. «Я хочу сказать, что вовсе не собираюсь тебя обманывать. Ты же меня знаешь. Так что на самом деле нам вовсе незачем ждать. Ведь мы совсем одни, а это не часто бывает. И у нас есть эта большая и удобная кровать». «Не сегодня», — повторил он. «Ты что, мне не доверяешь?» «Ну, конечно же, доверяю». Пользуясь рукой, которую он все еще целовал, я повернула Эдварда к себе лицом. «Тогда в чем дело? Ты ведь все равно знал, что в конце концов добьешься своего». Я нахмурилась и пробормотала. «Все всегда получается по-твоему». «Просто «Перестраховываюсь», — невозмутимо ответил он.